Но если люк до сегодня закрыт, значит, им не воспользовались в январе 1945-го. Таким образом, нельзя исключить и то, что подземный город не затоплен, а законсервирован до особого случая. Что-то хранят его подземные горизонты. Кого ждут? Спиридонов заметил, что вокруг озера в Бару немало сохранившихся и разрушенных объектов военного времени. Среди них руины стрелкового комплекса и госпиталя для элиты войск СС. Все было сделано из железобетона и огнеупорного кирпича. И главное — мощные доты. Их железобетонные и стальные купола были когда-то вооружены крупнокалиберными пулеметами и пушками, оборудованы механизмами полуавтоматической подачи боеприпасов. Под метровой броней этих колпаков на глубину до 30-50 метров уходили подземные этажи, где располагались спальные и бытовые помещения, склады продовольствия, а также узлы связи. Лично Спиридонов обследовал 6 дотов, расположенных на юг и запад от озера. До северных и восточных дотов, как говорится, у него руки не дошли. Подступы к этим смертоносным огневым точкам были надежно прикрыты минными полями, рвами, бетонными надолбами, колючей проволокой, инженерными ловушками. Они были даже при входе в каждый дот. Представьте, от бронированной двери внутрь дота ведет мостик, который немедленно опрокинется под ногами непосвященного, и тот неминуемо рухнет в глубокий бетонный колодец, откуда живым ему уже не подняться. На большой глубине доты соединены ходами с подземными лабиринтами. В годы службы полковника в бригаде подчиненные не раз докладывали ему о том, что солдатское радио сообщало о потайных лазах в фундаменте гарнизонного клуба, через которые неустановленные военнослужащие якобы ходили в самоволку. Эти слухи, к счастью, не нашли подтверждения. Однако такие сообщения приходилось проверять тщательно. Но вот что касается подвала особняка, в котором проживал сам комбриг, слухи о лазах подтвердились. Так, решив однажды проверить надежность жилища, он как-то в воскресный день стал простукивать ломом стенки. В одном месте удары отдавались особенно глухо. Стукнув силой, офицер лишился орудия. Стальной лом под собственной тяжестью улетел в пустоту. Дело за малым — исследовать дальше. Но, как это ни странно, до этого не доходят руки. Так вот что накопал в глухомане дождевой червь. Уж не развернул ли он сеть подземных городов и коммуникаций вплоть до Берлина? И не здесь ли ключ к разгадке тайны сокрытия и исчезновения янтарной комнаты, других сокровищ, похищенных в странах Восточной Европы и прежде всего России? Может быть, это один из объектов подготовки нацистской Германии к обладанию атомной бомбой? В 1992 году бригада связи покинула Кеншицу. За последние 34 года истории гарнизона в нем проходили службу несколько десятков тысяч солдат и офицеров, и, обратившись к их памяти, можно, вероятно, восстановить немало интересных подробностей подземной загадки под Мензыжицем. Возможно, о штурме лагеря дождевого червя помнят ветераны 44-й гвардейской танковой бригады, 1-й гвардейской танковой армии, их боевые соседи справа и слева, бывшие воины 8-й гвардейской армии, в то время генерал-полковника Чуйкова, и 5-й армии генерал-лейтенанта Берзарина. Знают ли в современной Польше о лагере дождевого червя? Задается вопросом в конце своего рассказа Александр Иванович Лукин. Конечно, разобраться в нем до конца, если это возможно, дело поляков и немцев. Вероятно, в Германии остались и документальные следы, живые строители и пользователи этого военно-инженерного феномена. Но хочется, чтобы и поляки, и немцы, живущие ныне в демократических государствах, помнили. За прорыв и разгром неприступных бастионов под Мензыжицем, за счастье в их домах пролили свою кровь русские воины. Среди них и танкист гвардии майор Алексей Карабанов.